мгновений не храня. Я думал, это навсегда. А ты смотрела на меня так, как никто и никогда, как никогда. Но промелькнул всего лишь год, и путеводный свет погас, и даже чудо не вернет мне прошлогодних этих глаз, любимых глаз. Прошлогодние глаза, отгоревшая слеза, не дают покоя мне твои глаза. Прошлогодние глаза, и забыл бы да нельзя, болью в памяти живу. Походя порой, я не ценил того, что есть. Как жаль, что пепел за спиной, и что потеряно не счесть, всего не счесть. Не нужно больше ничего, не хватает мне сейчас былого света твоего и прошлогодних милых глаз, любимых глаз. Прошлогодние глаза, отшумевшая гроза, смотрят прямо в сердце мне твои глаза. Прошлогодние глаза, и забыл бы да нельзя, болью в памяти живу. Love.